Наконец, Суа Цзя успокоился. Он медленно открыл глаза и сказал: «Следующий человек, которому я хочу бросить вызов, воин ветра, Ва». Люди в шоке вскричали. Все с жалостью смотрели на Суа Цзя. По их мнению, Суа Цзя определенно облажается. Может быть, воин ветра не был столь же сильным, как огненный воин, но огненный воин тоже раньше проигрывал многим магам. С другой стороны, воин ветра никогда не проигрывал любому типу магов. Для любого мага ветряный воин был значительно сильнее, чем огненный воин. Все знали, что если Суа Цзя столкнется с огненным воином, то был бы небольшой кусочек надежды. Тем не менее, против скорости воина ветра, маг ничего не сможет сделать. На самом деле, за пределами сцены, возможно, воин ветра не был бы столь грозным. Тем не менее, эта платформа была лишь около 50 метров в ширину. Некуда бежать. Маги не очень подходят для боевых действий в таких областях. Платформы были царством воинов. После выбора противника, Суа Цзя вернулся к стулу. Он закрыл глаза и сосредоточил все свои усилия на восстановлении магии и духовной силы. Следующая битва будет одной из самых сложных, и он мог легко проиграть. 30 минут – это немало, но есть некоторые случаи, когда время летит незаметно. Суа Цзя только закрыл глаза, и его время уже настало. Озадаченный Суа Цзя медленно проснулся и потер глаза. Затем он два раза использовал технику увлажнения, чтобы восстановить свой дух и очистить свой разум. Несмотря на то, что он только что вздремнул, ему удалось полностью восстановиться. Медленно встав, Суа Цзя подошел к краю платформы. Битва между магом и воином всегда была битвой на расстоянии. Хотя Суа Цзя использовал поток льда, он не посмеет быть небрежным. Он должен сначала увеличить расстояние между ним и его противником и проверить силы воина ветра, прежде чем что-то делать. Воин в золотой броне подошел к платформе с великолепным мечом на поясе. Солнечные лучи отражались от его золотой брони, делая его похожим на бога войны. Красивое лицо воина ветра, его естественная и непринужденная манера, прямая осанка, и его темперамент был как у монарха. Его самоуверенность делала невозможным даже представить его проигрыш. Воин ветра элегантно помахал аудитории. Сразу же после этого прозвенели пронзительные вопли девочек. Суа Цзя горько улыбнулся. Что именно он делал? Выступал. Было похоже, что он вообще никак не рассматривал Суа Цзя. Суа Цзя мрачно улыбнулся. Очень хорошо, воин может быть высокомерным и вести себя как пожелает. Суа Цзя покажет ему, каковы последствия его принижения. Даже если Суа Цзя не выиграет, он был полон решимости уничтожить его, чтобы люди не смогли отличить, был ли он жив или мертв. Тогда Суа Цзя посмотрит, как тогда запоет ветряный воин. Это будет наказанием за столь неуважительное отношение к Суа Цзя. Глава 113. Лик с ядовитыми клыками. Часть 1. Воин был занят приветствием визжащих девушек в аудитории все то время, что он был на сцене, и он не обращал никакого внимания на Суа Цзя от начала до конца. Глядя на его выражение лица, было видно, что ему действительно было все равно на Суа Цзя. Тайм-аут. Когда арбитр собирался объявить о начале матча, преподавательница сделала жест рукой и сигнализировала рефери временно приостановить матч. Столкнувшись с просьбой, судья сразу же согласился остановить матч. Как научному руководителю, ей разрешили попросить короткий тайм-аут, чтобы дать совет своему ученику перед началом матча. Суа Цзя нахмурился и медленно ушел со сцены. Преподавательница втащила Суа Цзя в угол, где никого не было. Она тихо сказала: «Суа Цзя, ты очень смел. Матч еще не начался, так что у тебя еще есть шанс выйти. Послушай меня, ты, безусловно, не годишься в его противники. Несмотря на то, что я могу использовать морозную стрелу, я бы все равно проиграла ему, если бы я должна была выйти на сцену». Услышав слова учительницы, Суа Цзя нахмурился. Он начал более настороженно относиться к воину. Он не ожидал, что этот парень уже достиг такой тиранической силы. Даже его преподавательница признала, что она с ним не справится. Пока Суа Цзя размышлял над этим, учительница продолжила. Его прозвище – молниеносный воин ветра. Его скорость настолько велика, что его даже разглядеть нельзя. В мгновение ока он может покрыть 10 метров. В самый ответственный момент он атакует молниеносным шипом ветра, как только будет в 20 метрах от тебя. Этот так называемый молниеносный шип ветра – летающая игла. Она может атаковать любого противника в радиусе 20 метров. Ее скорость – как у стрелы. Боже мой, Суа Цзя понял, что этот тайм-аут был незаменим. В противном случае, он бы ничего не узнал и получил бы ранение этой иглой. Преподавательница продолжила, вы не можешь недооценивать молниеносный шип ветра. У него два молниеносного шипа ветра, и они, магическая экипировка сказочного ранга. Ходят слухи, что эта экипировка может пронзить магию, независимо от того, какой тип магической защиты использует человек. Защититься от этих игл вообще невозможно. Даже если ты используешь ледяной вихрь, я боюсь, что у тебя все равно не получится их блокировать. Именно по этой причине он известен как гроза магов. До сих пор не было ни одного человека, который успешно избежал его второго молниеносного шипа ветра. Восхищенно вздохнув, он поднял голову и посмотрел на молниеносного воина ветра. Суа Цзя горько усмехнулся. Это было возмутительно. Молниеносный шип ветра воины не боялись. В конце концов, доспехов воина было достаточно, чтобы защититься от игл. Тем не менее, это не про магов, которые носили мантии, не дающие оборонительные возможности. В действительности, молниеносный шип ветра не лишит мага жизни, и даже не травмирует. Однако из-за его способности пронзать магию, маг временно потеряет контроль над своей магией и станет обычным человеком. И как мог обычный человек победить такого воина ветра? Преподавательница сказала, ты должен обратить особое внимание. Молниеносный шип ветра не имеет тени или формы, он даже не издает звуки. Есть только одна нить золотого света. Чтобы определить траекторию атаки, услышав слова учительницы, Суа Цзя взбудоражился. Чем сильнее его противник, тем выше его боевой дух. Он должен участвовать. Так как он решил, что он должен принять участие в этом матче, за этот ограниченный период времени Суа Цзя собрал как можно больше информации о своем противнике. Молниеносный воин ветра на самом деле обладал грозными техниками. Сначала был молниеносный заряд ветра. После запуска он мог покрыть расстояние в 10 метров в одно мгновение. Далее были молниеносные шипы ветра. Через 20 метров он мог выстрелить их двух своих пронзительных сказочных экипировок, божественных игл, блокирующих магию. Божественные иглы, блокирующие воинов. После столкновения с этими иглами, маги не смогут использовать магию, а воины не смогут использовать боевую ци. Конечно, две божественные иглы имеют различные виды использования. Одна запрещает использование магии, а другая запрещает использование боевой ци. Если воина сбить божественной иглой, блокирующей магию, то эффекта не будет, будет лишь легкая боль. Точно так же, если мага сбить божественной иглой, блокирующей воина, то тоже ничего не произойдет. Только если две иглы использовать вместе, то они смогут запечатать все, что угодно. Именно из-за этих двух великих техник боя противоположная сторона стала проклятием для магов, и была известным молниеносным воином ветра. Помимо этого, он не очень отличался от типичного воина ветра. Суа Цзя кивнул учительнице в знак признательности, а затем повернулся, чтобы пойти в зону соревнований. Видя решительный взгляд Суа Цзя, преподавательница беспомощно уставилась на него. Она действительно не могла понять, несмотря на то, что он узнал, что он собирался проиграть, почему он все равно хочет участвовать. Она задавалась этим вопросом. Суа Цзя уже вернулся в зону соревнований. Как только он пришел, молниеносный воин ветра гордо сказал, чтобы каждый мог услышать. Так как твой преподаватель так долго с тобой советовался, я считаю, что тебе лучше не выходить на бой. На самом деле, даже если бы это был не ты, а твой преподаватель, результат был бы тот же. Божественная игла, блокирующая магию, может ограничить любую магию. Услышав слова своего оппонента, Суа Цзя почувствовал гнев внутри своего сердца. С самого начала его противник его ни во что не ставил. Это также было одной из причин, почему Суа Цзя решил вынести этот раунд, несмотря на то, что прекрасно понимал, что это был трудный матч. Конкуренция может быть проиграна, но человек нет. Однако даже сейчас противная сторона его никак не уважала, и даже унизила учительницу Суа Цзя перед таким количеством людей. Это было очень нагло и стыдно. Что он имел в виду, когда говорил, что результат будет тот же, даже если выйдет его преподавательница? Он, очевидно, свысока смотрел на других людей. Суа Цзя сделал глубокий вдох и уставился на молниеносного воина ветра, прежде чем сказать, так как у тебя столько уверенности, готов сделать ставку, Молниеносный воин ветра был в замешательстве, какую ставку, на исход этого матча, кивая головой, Суа Цзя сказал, да, мы сделаем ставку на победителя и проигравшего, если я проиграю, я отдам тебе не только статус, который я только что выиграл, я также отдам тебе титул дворянства, который я выиграл на первом конкурсе. Однако если ты проиграешь, твои две божественные иглы будут принадлежать мне». «Что?» Воин был в шоке. «Боже, столько легких преимуществ. Если я откажу, не сделает ли это меня дураком?» Глава 114. Лик с ядовитыми клыками. Часть 2. Услышав слова молниеносного воина ветра, Суа Цзя улыбнулся. Он повернулся к Веньша. «Веньша, пожалуйста, выступите в качестве нашего свидетеля. Таким образом, никто не сможет забрать свои слова обратно». Веньша кивнул, потом повернулся к молниеносному воину ветра с улыбкой на лице. «В таком случае, позвольте мне подтвердить. Молниеносный воин ветра, согласен ли ты сделать ставку?» «Согласен. Почему нет? Я надеюсь, что Веньша будет справедливым. Я боюсь, что этот паршивец проиграет и попытаться вернуть все как было», — засмеялся воин. Надменно прищурив глаза при молниеносный воин ветра, герцог Веньша холодно сказал: «Я, Веньша, всегда держу свое слово. Так как я выступаю в качестве свидетеля, можете даже не думать о невыполнении. Если кто-либо из вас нарушит слово, я убью его на месте». Говоря это, из Веньша вырвался красный свет. Почувствовав ауру Веньша, в молниеносный воин ветра облизнулся. Веньша был легендарным воином с большой силой, одного его удара было достаточно, чтобы победить сотню молниеносных воинов ветра. Пока молниеносный воин ветра внутренне вздыхал в восхищении, Веньша продолжал: «Суа Цзя, молниеносный воин ветра, вы подтверждаете ставку? Я спрашиваю последний раз. После этого назад хода нет. Если вы позже решите отступить, вы не только проиграете, я также вас убью». Услышав слова Веньша, Суа Цзя решительно кивнул и ответил: «Да, я готов поставить два моих благородных титула. Я прошу герцога быть свидетелем». Как только Суа Цзя закончил говорить, молниеносный воин ветра тоже громко ответил: «Я добровольно ставлю две мои божественные иглы. Если я проиграю, божественная игла будет принадлежать ему». «Хорошо», — объявил Веньша, — «в таком случае ставка установлена. Никто не сможет отступить, любой ослушавшийся умрет. Ха-ха-ха». Как только Веньша закончил говорить, Суа Цзя вдруг разразился смехом. Все были в шоке. Суа Цзя смеялся так сильно, что слезы текли из его глаз. Спустя какое-то время Суа Цзя, наконец, перестал смеяться. Задыхаясь, он вытер слезы и повернулся к герцогу. «Веньша, Суа Цзя просит вас сохранить ставки у себя». Услышав Суа Цзя, Веньша удивился. Однако вскоре он тоже разразился смехом. Смеясь от души, Веньша также был восхищен Суа Цзя. Этот ребенок был настолько умным, что даже сумел скрыть факты от герцога. Первоначально Веньша думал, что у Суа Цзя будут другие методы, чтобы справиться с божественными иглами. Минуту назад Веньша тайно гадал, какие же методы Суа Цзя мог бы использовать против этих игл, которые были созданы специально для борьбы с магами. Тем не менее, Веньша теперь понял, этот сообразительный молодой человек не имел каких-либо конкретных методов, чтобы победить своего противника. Если бы эти две божественные иглы было так легко победить, то как бы молниеносный воин ветра оставался таким неукротимым в течение всего этого времени? Думая об этом, если Веньша, который был опытным ветераном, прошедшим через годы сражений, не мог придумать способ, как победить молниеносного воина ветра, то как придумал Суа Цзя? Иглы мгновенно активируются в пределах 20 метров, а кроме слабого золотого света ничего и не было видно. Даже если бы кто-то захотел использовать золотой свет как признак нападения, это было невозможно. Каждый раз, когда молниеносный воин ветра двигался, он излучал тысячи золотых лучей света. Как узнать, за которым из них следить? Все, в том числе молниеносный воин ветра, были обмануты Суа Цзя. На самом деле, у Суа Цзя не было каких-либо конкретных методов борьбы с двумя божественными иглами. Тем не менее, хотя Суа Цзя был беспомощен на арене, он все еще мог использовать альтернативный метод вне боя. Он использовал эту ставку, чтобы решить эту проблему. Как всем известно, если кто-то хочет сделать ставку, то нужно сначала вынуть элементы на карту и передать их свидетелю. Только победитель имеет право получить эти элементы. Конечно, вполне возможно, что эти элементы вообще не попросит. Однако, как только кто-то попросил их сохранить, то нужно это сделать. Другими словами, как только эта ставка была подтверждена, то молниеносный воин ветра даже думать не мог об использовании божественной иглы во время турнира. Он должен был передать их сейчас Веньша в качестве залога. Только после победы он сможет вернуть их обратно. Этот пугающий ребенок был слишком проницательным. Он даже смог продумать свой ход. В то же время молниеносный воин ветра был внутренне встревожен. Он крикнул: «Это несправедливо. Если я не смогу использовать мои две божественные иглы, то моя сила резко уменьшится. Если я должен сдать залог, то я скорее бы не стал делать ставить. Хэммм». Как только воин умолк, Веньша фыркнул: «Молодой человек, вы хотели, чтобы я был справедливым. Мне очень жаль, но я только что объявил всем, что ставка установлена. Вы можете отказаться от борьбы, но, несмотря на это, вы должны сдать свои иглы. Если откажетесь от борьбы, это зачтется поражением и божественные иглы перейдут к Суацзя». Веньша затем окинул аудиторию взглядом и громко заявил: «Как вы думаете, Веньша справедлив или нет?» Каждый твердо кивнул в ответ. На самом деле это был не вопрос. Ставка уже установлена. Нельзя было просто делать ставку или не делать ее. Можно было и не ставить, но это было бы эквивалентно поражению. Все ставки автоматически перейдут к противоположной стороне. Видя, как каждый кивнул в унисон, Веньша посерьезнел. Он сердито сказал: «Сдайте свои божественные иглы немедленно. Или, может, вы хотите взять ваши слова обратно?» Холодная аура стала исходить от тела Веньша. Ослушавшийся умрет. Убийственная аура исходила от Веньша. Молниеносный воин ветра сразу вспомнил слова герцога. Он содрогнулся, а затем послушно передал две божественные иглы в руки Веньша. Кивнув, Веньша продолжил: «Очень хорошо. Возможность повышения статуса Суацзя также находится под моим контролем. Как только вы выиграете, я верну их вам. Не волнуйтесь, даже я бы не осмелился шутить с такими вещами», — Веньша в величественной манере проговорил. «Хорошо, обе стороны сделали ставки. Я передам оставшееся время рефери. Я просто свидетель». Веньша медленно сел обратно. Стиснув зубы, воин ветра злобно посмотрел на Суацзя и сказал: «Подлое отродье, запомни, даже без моих молниеносных шипов ветра я все равно обладаю молниеносным зарядом ветра. Я в любом случае выиграл». Улыбаясь, Суацзя пренебрежительно проронил: «Ты действительно потратил свою жизнь. Может быть, ты не знаешь, для того, чтобы наезжать на врагов, нужно думать головой. Тот, кто опирается только на внешние источники, мне не равный. Я вырву тебе зубы, а затем поломаю тебе ноги, и тогда посмотрим на твое высокомерие». Услышав Суацзя, воин практически взорвался от гнева. Этот ублюдок успел оклеветать его самое великое оружие с помощью нескольких слов. Он никак не мог простить такого ублюдка, как Суацзя. Не обращая внимания на воина, Суацзя повернулся и пошел к платформе. Он выпрямился и улыбнулся рефери. Получив этот сигнал, судья спросил воина о готовности. Получив подтверждение, судья заявил, что конкурс официально начался. Как только арбитр дал команду, воин немедленно вскочил. Его шаги были небольшими, но его скорость была велика. Более того, его скорость продолжала расти. В одно мгновение темп его шагов достиг пугающей скорости. Это выглядело так, словно он создал бесчисленное количество остаточных изображений. «Хе!» — выкрикнув, воин прыгнул вперед. Его шаги внезапно стали больше, но его темп не изменился, что повысило его общую скорость в несколько раз. Суацзя только видел пятно. Хотя расстояние в 50 метров казалось длинным, молниеносный воин ветра мог покрыть его за 3 секунды. В мгновение воин уже появился в пределах 20 метров вокруг периметра Суацзя. Тем не менее, до сих пор у Суацзя не было никакой возможности атаковать. Видя, как быстро передвигается воин, лоб Суацзя покрылся потом. Если бы Суацзя не избавился от божественных игл молниеносного ветра, то он, возможно, бы уже проиграл. Суацзя посмотрел на ноги воина, окруженные золотым свечением. Вне сомнений, эти сапоги были магическим предметом. Более того, скорее всего, они были совершенного ранга, который был не очень далек от сказочного ранга. Основываясь на золотом свечении, окружающем сапоги, дополнительные эффекты, содержащиеся в них, вероятно, являются вспомогательной магией ветра, порыв ветра. Кивнув, Суацзя, наконец, понял. На самом деле, сила его противника была подобна силе огненного мага, с которым он только что боролся. Он тоже полностью зависел от магических предметов. Молниеносный заряд ветра происходит от магии порыва ветра в этих сапогах. Если бы Суацзя носил такие сапоги, он мог бы использовать искусство ветра, как дополнение, чтобы сражаться. Так называемый молниеносный заряд ветра действительно активируется только с сапогами. Нет необходимости объяснять молниеносные шипы ветра. На самом деле, Суа Цзя не просто стоял, он уже отбросил серию заклинаний, однако они были еще скрыты. Это была ловушка. Как только заклинания активируются, бой закончится. Теперь Суа Цзя лишь нужно попытаться сделать эту ловушку полезной. Суа Цзя замахал руками. Водоворот и оборотный замороженный газ стали смешиваться друг с другом. Защитная стена ледяного вихря вновь появилась около Суа Цзя. Глава 115. Никак не скрыться. Часть 1. Тело воина ветра быстро раскачивалось. В следующий момент, молниеносный воин ветра вдруг прыгнул мимо левой стороны защитной стены ледяного вихря. Обоюдоострым мечом в руке он оставил несколько крошечных трещин на ледяной стене. Острый конец меча пронесся мимо тела Суа Цзя. Немного дальше, и он бы ранил Суа Цзя. Суа Цзя был ошеломлен. Этот человек был оборудован сокровищами по всему телу. Меч определенно был необычайного происхождения, так как он легко разрезал ледяную стену, которая была тверже стали. Это оружие было одним из тех, которые не так просто получить. Не смея тратить время, Суа Цзя поспешно вытянул правую руку, чтобы соглашением льда и снега быстро исправить повреждения в защитной стене ледяного вихря. В противном случае, ледяная стена разрушится. Тем не менее, вполне естественно, что Суа Цзя не будет постоянно защищаться. Воин развернулся и ринулся в обратном направлении. Он еще раз повредил ледяную стену мечом. Если бы Суа Цзя не починил ее до этого, она бы уже рухнула. Немедля, Суа Цзя быстро использовали десятки болотных техник. Он, наконец, улыбнулся, когда отбросил последнюю, защищаясь столь долгое время, он смог начать свою контратаку. Когда молниеносный воин ветра взмахнул мечом, Суа Цзя вдруг использовал водную сферу, а также оборотный замороженный газ. Немедленно обоюдоострый меч воина был заморожен и застрял на полпути. Воин был ошарашен, когда обнаружил, что его обоюдоострый меч застрял в ледяной стене. Он мог только беспомощно смотреть, как Суа Цзя использовал другую водную сферу, чтобы покрыть весь клинок, замораживая его так, чтобы было еще труднее сдвинуть его с места. Увидев эту сцену, молниеносный воин ветра запаниковал. Если его обоюдоострый меч отберут, как он будет бороться? Кулаками? Нет, он же не боксер. Без своего меча он потеряет способность бороться. Даже если бы он мог бороться, он не одолеет Суа Цзя. Воин судорожно схватился за рукоять меча обеими руками и потянул назад со всей силы. Однако, сделав несколько толчков, он обнаружил, что земля под его ногами становится мягкой. Воин увидел, что обе его ноги медленно тонут в земле. Встревоженный воин знал, как только он перестанет двигаться, он попадет в ловушку болотной техники. Если ему не удастся избежать этого в ближайшее время, то он проиграет эту битву. Воин с неподвижными ногами ничем не отличается от волшебной цели. Молниеносный воин ветра крепко сжал меч, который торчал из ледяной стены. Он собрал свою боевую ци вокруг ног, в результате чего земля резко взорвалась. Разлетелась грязь, его ноги, наконец, освободились. Однако, до того как воин выдохнул, синий ледяной поток толщиной с ногу стал извиваться вокруг его руки с мечом, как гадюка. Увидев ледяной поток, воин оцепенел. Он быстро попытался освободить свой меч и отступить, но обнаружил, что потерял чувствительность в своей замерзшей руке. В теории это был отличный план, но небольшая задержка позволила потоку льда обернуться вокруг его тела, полностью запутав его в одно мгновение. Если бы Суа Цзя полагался только на твердость ледяного потока, тогда он бы не смог блокировать молниеносного воина ветра. Однако, в ледяном потоке была мерзлая вода. Пока лед сковывал противника, ледяная вода полностью заморозила его конечности, эффективно парализуя его. Воин хотел бороться, однако текущее расстояние между Суа Цзя и воином был всего около метра. Пока поток льда оборачивался вокруг воина и замораживал его, воин также страдал от нападений Суа Цзя с помощью манипулирования водой. Независимо от того, как воин пытался двигаться, противоположная сила материализовалась внутри его тела, не давая ему закончить движение. От безвыходности воин решил приложить последние усилия, чтобы использовать оставшуюся боевую ци в своем теле, чтобы разрушить поток льда. Но Суа Цзя уже взял под свой контроль кровь в организме воина ветра и заставил ее броситься в мозг. Молниеносный воин ветра внезапно увидел золотые слитки, плавающие в его видении, мир начал погружаться во тьму. Он пытался изо всех сил схватить золотые слитки, но не мог. Хотя это и не смертельно, массовое количество крови в его мозгу заставило его потерять всякую способность собирать силу духа, не говоря уже о боевой ци. Через некоторое время Суа Цзя выпустил контроль над потоком льда. Он уже покрыл воина с ног до головы. Глядя на это с расстояния, выглядело так, будто молниеносный воин ветра стал одним огромным блоком льда, замороженным на месте. Для того, чтобы предотвратить катастрофу, Суа Цзя использовал все свои силы, чтобы усилить поток льда соглашением льда и снега. В то же время он выполнил ледяную атаку. Большинство людей предполагали, что лед был слабее, чем огонь, однако холод и тепло, как правило, были одинаково страшными. Молниеносный воин ветра даже не мог сказать, замораживали его или сжигали. Хотя молниеносный воин ветра был сильным и смелым, он не был достаточно силен, чтобы выдержать воздействие огня и льда. После того, как его первоначальные попытки закончились неудачей, он уже потерял все шансы на победу. Его тело постепенно начало замерзать, и даже его сознание начало угасать. Глава 116. Никак не скрыться. Часть 2. Услышав слова Суа Цзя, несмотря на то, что сознание молниеносного воина ветра уже помутнело, он понял, что он был в опасной ситуации. Он очень хотел молить о помиловании и признать свое поражение, но все его тело уже замерзло. Он не мог говорить. Воин был заморожен до такой степени, что он даже не мог изменить выражение лица. К счастью, судья был опытным. Услышав голос Суа Цзя, он решительно объявил бой оконченным. Победа принадлежала водному магу-ученику первого класса, Суа Цзя. Услышав голос судьи, Суа Цзя отбросил обоюдоострый меч и начал аплодировать. Хотя казалось, победа не потребовала особых усилий, Суа Цзя использовал все свои способности до предела. Суа Цзя не сдерживался ни в мудрости, ни в технике, ни в силе. Если бы он и так не смог победить своего противника, он не знал, что еще он мог сделать. На поле боя малейшие колебания могут привести к поражению. Глядя на радостное выражение Суа Цзя, Вэнь Ша не мог сдержать улыбку. Он медленно встал и громко рассмеялся. «Поздравляю, Суа Цзя, вы выиграли две божественные иглы. В то же время две возможности продвижения вашего дворянского чина также будут вам возвращены». Услышав Вэнь Ша, Суа Цзя взволнованно подбежал и получил чехол, содержащий две божественные иглы. Когда он был готов уйти, главный судья крикнул ему: «Осталось еще кое-что. Вы победили молниеносного воина ветра и получили его дворянство. Таким образом, вы получаете 3 дворянских повышения. Боже, это впечатляющее достижение!» Главный судья осторожно продолжил: «Как насчет этого? Вы хотите продолжать борьбу? Следующий будет последним конкурентом. Этот человек был чемпионом 3 года подряд. Это будет его 4-й год защиты короны священного света». Огненный воин Мисюса Суа Цзя без малейших колебаний ответил: «Конечно, я буду участвовать. Моя цель не дворянство, а испытание своих сил. Так что раз меня не победили, я продолжу бороться». Видя решительное выражение лица Суа Цзя, главный судья и Вэнь Ша были поражены. Они не могли знать, что целью Суа Цзя было попасть на большие торговые пути. Если Суа Цзя не сможет одержать победу в городе священного света, то как он мог даже говорить о больших торговых путях? Даже самые сильные специалисты в городе были простыми воинами на больших торговых путях. Если Суа Цзя не сможет стоять на своем в Академии Священного Света, то это означало, что он недостаточно тренировался. Поколебавшись некоторое время, Вэнь Ша нахмурился и сказал: «Суа Цзя, не хотите еще раз подумать, прежде чем принять решение? Вы должны понять, что на соревнованиях в последние годы Мисюса закончил все свои бои за 10 секунд. Даже молниеносный воин ветра не смог устоять на одну секунду дольше». Услышав слова Вэнь Ша, Суа Цзя покачал головой. Он искренне сказал: «Герцог Вэнь Ша, я хочу спросить вас, Мисюса сильнее вас?» Вэнь Ша посмотрел на Суа Цзя. «Разве это не очевидно? Независимо от того, насколько он силен, он лишь 18-летний ребенок, который еще даже не закончил учебу. Я, Вэнь Ша, являюсь одним из немногих экспертов в империи. Хотя Мисюса силен, против меня он ничего не может. С точки зрения силы, я в одиночку могу победить сотню таких, как он». Услышав Вэнь Ша, Суа Цзя ответил: «О силе Вэнь Ша знают все. Тем не менее, я пытаюсь сказать, что даже если бы моим следующим соперником были вы, великий герцог, я все равно бы не отступил. Суа Цзя решительно повернулся и пошел к области боевых действий. Вень Ша был в недоумении. Этот мальчишка действительно был сумасшедшим. Он действительно верил, что он сможет победить Вень Ша. Ни в коем случае. Вень Ша быстро отказался от этой мысли. Суа Цзя не был глуп, а как раз наоборот. На самом деле, Суа Цзя был очень хитер. Таким образом, он не верил в чудо, если бы он боролся с герцогом. Даже если бы Суа Цзя надел весь набор экипировки легендарного ранга, к него бы все равно не было никаких шансов на победу. Разрыв между ними двумя был слишком велик. Ничто не могло восполнить это. Но в таком случае, почему Суа Цзя все равно предпочел бросить вызов? Подумав в течение длительного времени, Вень Ша вдруг понял и поднял голову. Вень Ша знал, что Суа Цзя решил бросить вызов не потому, что он был уверен в победе, а потому, что он не позволял себе уступить или струсить. В течение всей жизни человек неизбежно сталкивается с бесчисленными проблемами и трудностями. Даже если это был герцог Вень Ша или император, везде один результат. Единственная разница – тип трудностей, с которыми они могут столкнуться. Причина, почему Суа Цзя не был готов сдаться, крылась в том, что это представляло его отношение к тому, как он проживет свою жизнь. Хотя Вень Ша не знал, что было целью Суа Цзя, было совершенно ясно, что его цель не позволит ему в страхе бежать. Независимо от того, кто его противник, он мог двигаться только вперед. Двигаться вперед и снова вперед. Вень Ша знал, что он прав. Как правило, если люди с характером и привычками Суа Цзя рано не умирали, то они становились самыми сильными. А учитывая интеллект Суа Цзя, будет очень трудно его убить. Суа Цзя еще раз подошел к преподавательнице, чтобы искренне поблагодарить ее. Если бы не ее предыдущий тайм-аут, Суа Цзя бы проиграл. Не зная о божественных иглах, не было бы никакого способа защититься от них. Теперь он выиграл бой, воспользовавшись советом учительницы. Это было очень важно. Он не только сохранил свои дворянские титулы, он и приобрел титул молниеносного воина ветра. Кроме того, наиболее важным было то, что Суа Цзя выиграл эту пару божественных игл, а также возможность продолжения конкуренции. Преподавательница подозвала его к себе. Простым взмахом левой руки у Суа Цзя появились 4 кристальные карты. Без каких-либо колебаний, он передал их учительнице и искренне сказал: «Благодарю учительницу за руководство». Суа Цзя отплачивает добротой, ошарашенно глядя на кристальные карты в руке Суа Цзя. Женщина знала, что каждая из этих карт представлена 10 миллионами золотых монет. Как у преподавателя Академии Священного Света, ее заработная плата составляла всего 10 тысяч золотых монет. За один год она могла бы заработать только 100 тысяч золотых. Этих 40 миллионов золотых монет хватит на 400 лет. «Ты что это такое?» Женщина была в недоумении. Она не была уверена, что происходящее было реальностью. Суа Цзя нахмурился. Он никогда не любил быть кому-то должным. Без руководства учительницы он бы не выиграл, так что он думал, что такие действия были необходимы. Если бы у него было больше денег сейчас, он бы отдал их без колебаний. Тем не менее, сейчас у него было только 40 миллионов. Он поместил 4 кристальные карты в карман учительницы и серьезно сказал: «Так как вы помогли мне, я должен поблагодарить вас. Остался час до следующего боя. Давайте не будем тратить время впустую. Помогите мне проанализировать особенности Миссиуса. Я хочу победить его». Сглотнув, женщина посмотрела на кристальные карты в руке. Она хотела отказаться. Однако она не в силах сопротивляться. На такое большое количество денег можно купить так много красивой одежды и хороших вещей. Поколебавшись, преподавательница решительно убрала 4 карты и посмотрела на Суа Цзя. «Учительница примет эти деньги. Не волнуйся, я возьму их не просто так. С этого момента, пока ты не закончил учебу, я буду помогать тебе, пока не компенсирую стоимость этих денег». Она потянула Суа Цзя, чтобы он присел. Первая особенность Миссиуса – это его врожденный талант, пламенное укрепление. Бушующее пламя, которое он выпускает, и с точки зрения количества и температуры в 2 раза выше, чем у простых людей Божи. Суа Цзя вздохнул. Этот человек, в самом деле, родился с божественным оружием. С таким врожденным талантом было неудивительно, что он непрерывно побеждал. Даже если бы он боролся с пустыми руками, он уже был бы таким же, как обычный человек с волшебной экипировкой самого высокого качества. Учительница продолжила: «Кроме того, пылающий клинок, что он использует, обладает чрезвычайно высокой разрушительной силой. Это магическое оружие сказочного ранга, которое повышает силу пламени на 100%. Вдобавок, оно может выпускать боевую ци и лунный порез красного лотоса. Оно может мгновенно уничтожить что угодно в радиусе 10 метров. Лунный порез красного лотоса. Услышав преподавательницу, Суа Цзя оцепенел. Что такое лунный порез красного лотоса? Все довольно просто. Он использует преобразование внешней боевой ци в форму полумесяца, чтобы порезать врага. Изначально ничего особенного. Даже элементарный воин мог бы это выполнить. Хотя его сила была грозной, Суа Цзя не боялся, так как он мог блокировать его защитной стеной ледяного вихря. Тем не менее, с врожденным талантом Мисюса и содействием пылающего клинка, его мощность увеличится не менее чем в 4 раза. С такой огневой мощью, ледяная стена Суа Цзя не сможет сопротивляться. В основном, противоположная сторона была равна обычному человеку, носящему 3-4 сказочных экипировок, специализирующихся на атаке. Кроме того, Суа Цзя был убежден, что невозможно, чтобы соперник не имел других магических предметов, если у него был пылающий клинок. С точки зрения общей силы Суа Цзя боялся, что сила его противника была в 2 раза больше, что он думал. Пока Суа Цзя тайно восхищался противником, преподавательница продолжила: «Анализируя твое выступление, вероятность твоего выигрыша равна нулю. Ты должен знать, что противник относится к огню. Он не боится твоего льда. Хотя вода может подавить огонь, врожденный талант противника может восполнить это. Сила твоего льда не больше, чем у огня противника, независимо от того, насколько лед будет холодным. Пытаться заморозить Мисюса – глупая идея», преподавательница продолжила. «Поэтому, самое умное, что нужно сделать, на мой взгляд, отказаться от боя. Я не могу придумать технику, которая позволила бы тебе выиграть». Глава 117. Открытие новой двери. Часть 1. Подумав, глаза Суа Цзя засияли. Он быстро поднял голову и посмотрел на преподавателя. «Я же только что выиграл 2 божественные иглы. Если я использую божественную иглу, блокирующую воина, чтобы запечатать его боевую ци, это поможет мне выиграть». Глядя на Суа Цзя с горькой улыбкой на лице, женщина покачала головой, сказав: «Твое мышление слишком наивно. Если бы Мисюса пугала божественная игла, блокирующая воина, то он бы не был чемпионом 3 года подряд, а вместо него был бы молниеносный воин ветра. На самом деле, в бою Мисюса надевал набор непроницаемых доспехов сказочного ранга. Хотя божественные иглы могут пронзить магию, они бесполезны против физической защиты черт». Он хлопнул себя по лбу. У противоположной стороны был не только палящий клинок, но еще и усиленная боевая броня. Суа Цзя раздосадованно думал о методах, чтобы победить своего противника. Видя напряженное выражение лица Суа Цзя, женщина беспомощно вздохнула. «Не то, чтобы я не желаю помочь. Просто если бы был способ, то Мисюса не выходил бы 3 года подряд чемпионом. До сих пор никто не смог найти его слабость. И в Академии Священного Света он не имеет себе равных. Час прошел быстро». Он непонимающе поднял голову. Он не смог придумать способ, чтобы победить своего противника. Однако, Суа Цзя отказывался верить, что другая сторона была настолько совершенна, что у него не было ни одной слабости. Несмотря на это, он должен был понять это на поле. Суа Цзя и Мисюса позвали на поле. Они стояли в 50 метрах друг от друга. Суа Цзя заметил, что Мисюса действительно был одет в непроницаемую броню, излучающую алый блеск. Рукоятка клинка торчала из-за левого плеча, красный кусок шелка, который висел на рукояти, развивался на ветру. Оглядев его, Суа Цзя действительно не смог найти ни одной трещины в броне, даже суставы были заблокированы длинным прикрытием. Если только он не нападет с ядовитым газом или сломает броню, не было никакого другого способа навредить сильно защищенному Мисюса. Пока Суа Цзя думал, судья торжественно объявил начало поединка. Мисюса потянул руку к спине и схватил длинную рукоять клинка. Клинок был длиной около метра и был охвачен красным пламенем. Под побуждением Мисюса его боевая ци пугающе свистела. Суа Цзя собрался с мыслями и сосредоточился на подготовке к бою. Он активировал несколько заклинаний подряд, а затем сразу же отступил. Равнодушно посмотрев на Суа Цзя, Мисюса поднял клинок и пошел к Суа Цзя. Он внимательно следил за Суа Цзя, постоянно меняя направление и уменьшая пространство, в котором Суа Цзя мог бы уклоняться от атак. Арена был широким полем. Несмотря на то, Площадь поверхности была не маленькой, огромной она тоже не считалась. В течение нескольких секунд Цуа Цзя уже был в углу арены. Если он попятится дальше, Мисюса его блокирует. Столкнувшись с такой ситуацией, Суа Цзя и даже зрители занервничали. Хотя все знали, что Суа Цзя не проиграет прямо сейчас, ни один из них не представлял себе, как Суа Цзя нападет на противоположную сторону. Все знали силу Мисюса, и студенты Академии Священного Света не могли ей сопротивляться. Суа Цзя и Мисюса твердо стояли о земле. Мисюса еще не обнажил клинок, Суа Цзя еще не активировал магию, а расстояние между ними было всего 2 метра. Усмехнувшись, Мисюса медленно поднял пылающий клинок в руке. Суа Цзя поднял левую руку, и голубой поток льда, словно змеиный дух, обернулся вокруг его правой руки. Будто живой, он начал кружить вокруг всего тела Суа Цзя. Это что хочет сделать этот ребенок? Он хочет драться с Мисюса напрямую? Боже, это смешно. Маг действительно хочет столкнуться с огненным воином лицом к лицу. В шоке вскрикнул Веньша. На некоторое время аудитория даже привстала. Маг неожиданно захотел идти против самого сильного огненного воина. Нечто подобное редко можно было увидеть независимо от возраста. Под 10 000 взглядов зрителей, Мисюса мрачно рассмеялся, а потом вдруг полоснул пылающим клинком. Алая боевая ци преобразовалась в форму полумесяца и просвистела в сторону Суа Цзя. В то же время, Суа Цзя вдруг взмахнул правой рукой. Просвистел толстый поток льда, и словно легендарный водяной дракон, оставляющий свою пещеру, ринулся в сторону Мисюса. Поток льда и пламя летели навстречу друг другу. Последовало жесткое столкновение. Пока все думали, что поток льда разделит на части пламенем, поток льда, казалось, ожил. Он странно извивался и маневрировал вокруг пламени, яростно бросаясь в сторону Мисюса. Скорость ледяного потока была велика, почти такая же быстрая, как пламя. Когда пламя достигло Суа Цзя, поток льда также достиг Мисюса. Двое столкнулись с атаками друг друга одновременно. Каков будет результат? Столкнувшись с пламенем, выражение лица Суа Цзя не изменилось. Его правая рука контролировала поток льда, чтобы он продолжал движение по своей траектории, атакуя убегающего Мисюса. В то же время, он слегка махнул левой рукой на пламя, будто он отгонял мух. Пен. После жеста Суа Цзя, раздался приглушенный шум, пламя Мисюса было потушено. Оно бесследно исчезло, как будто его никогда и не было. В то же время, так как Мисюса не был экспертом в уклонении, он, наконец, не смог увернуться от потока льда. С тяжелым звуком поток толстого и твердого льда ударил Мисюса в голову. Это заставил голову Мисюса сильно отклониться в сторону. Он постоянно спотыкался и чуть не упал. С такой тактикой Суа Цзя хотел противостоять врагу. Мисюса, который был одет в тяжелую броню, не боялся каких-либо нападений с острым оружием. Тем не менее, броня была не так полезна против тупого оружия. В общем, используя острый меч, острым концом нужно было проколоть эту броню. Хотя это не было невозможно, как известно, в Академии Священного Света никто не мог это сделать. Очевидно, Суа Цзя тоже не мог. Таким образом, Суа Цзя использовал поток льда как большой железный молоток, чтобы бомбардировать Мисюса. Суа Цзя знал, что если он атакует туловище, то независимо от атаки, эффект будет ограниченным. Однако если Суа Цзя атакует голову воина, то это была другая история. Кроме того, получить удар по голове очень страшно. Глава 118. Открытие новых дверей. Часть 2. Это был единственный план Суа Цзя. Используя пространственный щит межпространственного кольца в качестве защиты и поток льда в качестве атаки, даже если Суа Цзя не мог вывести из строя противника, он все еще мог истощить противника. Неважно, насколько силен противник, он не мог быть таким же, как Суа Цзя, и входить в медитативное состояние в любое время. Две способности к восстановлению определенно были несопоставимы. Конечно, нельзя держать кого-то в тупике вечно. Однако в настоящее время, пока бой шел не слишком быстро, Суа Цзя мог активировать пространственный щит 200 раз подряд. Он напал на Мисюса, чтобы задержать атаки. Если бы противоположной стороне была предоставлена возможность наносить удары, то восстанавливающие способности его силы духа и потребления будут несравнимы друг с другом, и сила духа Суа Цзя в скором времени будет исчерпана. Таким образом, контроль темпа боя был решающим моментом в победе. С пользой постоянного поддержания медитации мудростью Атлантиды, восстановление его духовных и магических сил было чрезвычайно быстрым. Тем не менее, Как только Мисюса начнет наносить удары, результат изменится. Суа Цзя должен был непрерывно использовать пространственный щит. Чем выше скорость, с которой он его применяет, тем быстрее будет расход его силы духа. Если бы он использовал самую высокую скорость для развертывания пространственного щита, а затем около десятка щитов, сила духа Суа Цзя бы нарушилась. Конечно, только Суа Цзя понимал все это. Воину, столкнувшемуся с магом, нужно во что бы то ни стало приблизиться к магу. Это был единственный способ для воина быстро закончить бой. Суа Цзя знал, что если он хочет контролировать ритм боя, то он не может попасть под удар. Он должен был взять на себя инициативу и атаковать, так как всегда атакующий диктует ритм боя. Как только он устанет защищаться, он войдет в темп своего противника. Воспользовавшись пораженным Мисюса, Суа Цзя быстро взмахнул правой рукой, в результате чего твердый поток льда начал извиваться словно питон. Его грациозное тело рвануло по воздуху и хлестнуло своим мощным хвостом Мисюса. Для того, чтобы увеличить свою силу, хвост потока льда приобрел форму большого треугольника, так же, как голова змеи. Он был гораздо толще самого потока льда, и на первый взгляд можно было подумать, что весь поток льда был коброй с треугольной головой. Как всем известно, кнут, бьющий на чрезвычайно высокой скорости, очень страшен, а хвост особенно. Он использует притягивающие и отталкивающие движения, чтобы создать шокирующую взрывную силу. Если Суа Цзя выбросит кулак, он будет содержать около 50-100 кг силы. Тем не менее, использование атаки кнутом, чтобы повысить свою силу, обеспечит иной результат. Поток льда был, как большой метательный молот. После долгого вращения, количество силы в нем станет в 10 раз больше. От 500 до 1000 кг силы достичь было несложно. Поток льда бешено вращался в воздухе, неся силу ледяного молота внутри себя, и поток льда бросился в направлении Мисюса. У Мисюса, который только что восстановил равновесие, не было другого выбора, кроме как встретить эту атаку. Как уже упоминалось ранее, поток льда – это не магия, а контроль над водой. Таким образом, он не потребляет магическую силу, и даже потребление духовной силы было очень низким. Суа Цзя мог управлять этим ледяным потоком 24 часа в сутки, а его духовная сила все равно не расходовалась. Для Суа Цзя это всего лишь игра, в которую он играл каждый день, когда он был маленьким. Столкнувшись с бомбардировкой ледяного потока, Мисюса взорвался в гневе. Он столкнулся с ледяным молотом без малейшего намека на страх и полоснул его. Слишком близко от противника у Суа Цзя не было достаточно времени, чтобы увернуться, и ядро ледяного молота ударило атакой Мисюса. Взрыв. Раздался резкий звук, и ледяной молот был разрушен ударом Мисюса. Поток льда разлетелся на несколько кусков льда, но Мисюса все еще в очень плохом положении. После атаки Но отступил на 5 шагов. Его руки дрожали от нападения. Ва! Увидев эту сцену, публика вскрикнула от удивления. На этот раз даже Веньша был настолько потрясен, что встал со стула. Никто не мог понять, как атака Суа Цзя могла быть настолько сильной, чтобы оттолкнуть сильнейшего в Академии Священного Света огненного воина Мисюса на несколько шагов назад. Суа Цзя был лишь слабым водным магом-учеником. Противостоять мощному огненному воину на близком расстоянии было чудом. Однако уже сейчас он был так силен, что оттолкнул Мисюса. Суа Цзя тоже испугался. Он сам не думал, что эта атака будет столь мощной. Голова потока льда была, как острая игла, поэтому она обладала проникающей способностью, но последствия атаки взрыва были слабыми. Тем не менее, он не ожидал, что, превращая хвост потока льда в ледяной молот, эффекты претерпят такие радикальные изменения. На самом деле, поток льда не контролировался мастерством Суа Цзя, а полагался на технику контроля над водой Суа Цзя. Сила контроля над водой связана с подготовкой Суа Цзя. Хотя сила контроля над водой Суа Цзя не была велика на данный момент, она была равна 300 килограммов. Маги не должны обладать такой силой. На самом деле, сила руки Суа Цзя не достигала даже 50 килограммов. Конечно, даже при том, что ледяной молот был очень резким и мощным, Суа Цзя еще не мог полностью освоить методы использования кнута. В лучшем случае он мог только увеличить скорость в 2 раза. Даже если эффект от ударов молотом мог увеличиваться в 10 раз, Суа Цзя, который только недавно коснулся этой области, смог раскрыть лишь до 20% его эффекта. Мощность ледяного молота была увеличена только в 2 раза. Если бы его сила действительно увеличилась в 10 раз, Мисюса бы уже взорвало на куски. Невозможно полностью раскрыть потенциал кнута, просто взмахнув им. Для того, чтобы выпускать больше силы, требовались длительные периоды практики, чтобы понять природу хлыста и технику. Однако даже если Суа Цзя смог раскрыть только 1/10 часть силы и в 2 раза увеличить контроль над водой, он уже вошел в эту область. С мудростью Суа Цзя он был обязан получить все необходимые знания в ходе будущего обучения. Кроме того, сила молота зависела от множества факторов. Увеличилась сила контроля над водой, и эта сила держалась на силе духа Суа Цзя. Чем больше сила духа Суа Цзя, тем сильнее его контроль над водой. После того, как Суа Цзя постигнет технику кнута, сила его атаки увеличится в 10 раз. Чувствуя ледяной поток, извивающийся под его контролем, Суа Цзя был просто вне себя от радости. Сначала он думал только о поиске средств для победы над Мисюса, но он не ожидал, что он случайно обнаружит такую загадочную технику. Опираясь на эту технику, он сможет бороться с этим воином и заставить противника отступить. Это открытие нельзя недооценивать. Великая мечта Суа Цзя заключалась в становлении воином-магом. На самом деле, это открытие сделало Суа Цзя гораздо счастливее, чем внезапное освоение магии высшего уровня. С мудростью Суа Цзя глубокие последствия этой техники будут заметны в 1 мгновение. Основной частью ледяного молота был контроль над водой. Он уже стал частью Суа Цзя. Ему даже не нужно учитывать, какому процессу следовать при управлении водой. С помощью всего лишь 1 мысли его рука автоматически двигалась, а поток льда следовал в соответствии с воображением Суа Цзя. Если основой силы ледяного молота был контроль над водой, это означало, тем сильнее контроль, тем больше воды можно контролировать. Сила контроля была прямо пропорциональна силе духа. Что касается подготовки духовной силы, с помощью мудрости Атлантиды он мог поддерживать медитативное состояние 24 часа в сутки, 365 дней в году. В этом мире есть только 1 мудрость Атлантиды. Таким образом, рост духовной силы Суа Цзя был беспрецедентным. Кроме того, сила ледяного молота, а также холодный воздух проводились соглашением льда и снега. В этом аспекте Суа Цзя помогал вздох мороза, увеличивая скорость его обучения на 100%. Кроме того, сила льда была увеличена на 100%, когда он вовлек соглашение льда и снега. Добавив все это, он укрепил себя на 200%. Для любого другого ледяного мага вздох мороза был просто сказочным предметом. Тем не менее, для Суа Цзя было по-другому. Он не продаст его, даже если ему предложат божественный артефакт. С появлением этого ледяного молота, боевая система Суа Цзя была доведена до совершенства. С этого момента ближние бои больше не будут его слабостью, а его самой большой силой. Что касается подготовки, Суа Цзя необходимо регулярно раскрывать поток льда. Обучаясь технике молота, он также культивировал соглашение льда и снега. Другие люди могли выбрать только 1 из 3 методов – медитация, соглашение льда и снега или технику удара молотом. Тем не менее, Суа Цзя был другим. Он мог практиковать все 3 одновременно. Кроме того, душ фей, вздох мороза и мудрость Атлантиды имели эффекты, которые укрепляли его атаки. Однако, даже используя эти техники и предметы в сочетании, этого все равно недостаточно для того, чтобы победить своего противника. На данном этапе Суа Цзя не заботил итог сегодняшнего конкурса. Даже если он проиграет сегодня, он все равно превзойти всех студентов Академии Священного Света и станет самым сильным, не только на словах, а на самом деле. Глава 119. Будущий маршрут. Часть 1. Под натиском Суа Цзя Мисюса, наконец, рассердился. Он внезапно остановился в 10 метрах. 2 алых-красных глаза смотрели на Суа Цзя, а руки крепко сжали рукоять меча. Сначала он атаковал ледяной молот, разбив его на куски. Сразу же после этого раздался громкий крик. Он начал нападение. Ярость Мисюса позволила Суа Цзя осознать грозную мощь Мисюса. За несколько секунд Мисюса полоснул мечом более 10 раз. Удары меча, охваченные алой боевой ци, летели в сторону Суа Цзя как группа разъяренных шершней. Столкнувшись с такой ситуацией, Суа Цзя горько усмехнулся. Полагаться только на межпространственное кольцо не получится. Хотя можно было выпустить пространственный щит, его все равно уничтожат. С такими атаками у Суа Цзя не было достаточно времени, чтобы еще раз вызвать щит. В обычной ситуации Суа Цзя бы не смог защититься от таких интенсивных атак. К счастью, Мисюса утерял хладнокровие. Хотя атаки были плотными, они были не слишком сосредоточенными, что дало Суа Цзя шанс спастись. Быстро махая обеими руками, Суа Цзя контролировал поток льда, чтобы он лег слой за слоем, образуя стену обороны. Нападения Мисюса теперь ограничивались одной областью, и пока Суа Цзя избегает эту область, он будет в безопасности. Раздался грохот. Боевая Ци взорвала длинный ледяной поток. 1-2 секунды поток льда длиной в 9 метров уже полностью развалился на фрагменты льда. Вскоре после, 5 или 6 волн алой боевой Ци врезались в то место, где первоначально стояла Суа Цзя. Сделав глубокий вдох после неудачи, Суа Цзя использовал силу защиты своего потока льда, чтобы избежать области атаки в последний момент. Хотя некоторые из фрагментов льда ранили его, это никак не повлияло на боевую силу Суа Цзя. Не смея бездействовать, Суа Цзя развел руки, голубой поток льда рванулся вперед. Под прикрытием дыма, он припал к земле и прыгнул в сторону Мисюса. Пока Мисюса атаковал, Суа Цзя напал на совершенно неподготовленного Мисюса. Мисюса отбросило в сторону. Он не мог понять, как противная сторона выстояла против таких интенсивных взрывов. Самый важный вопрос, а не этот ли поток льда только что был уничтожен его взрывной атакой? Сбить с толку был не только Мисюса, зрители, в том числе Вэнь Ша, не имели ни малейшего представления, что произошло. В этот самый момент Суа Цзя до сих пор был скрыт в дыме от взрыва. Лишь поток льда появился из дыма. У Суа Цзя был ледяной молот, поднятый высоко в воздухе. Он был источником взрыва, который отбросил Мисюса. Но это еще не конец. Пока Мисюса летел по воздуху, поток льда снова двинулся. Толстый ледяной змей мгновенно обвился вокруг шеи Мисюса и вдруг потянул вниз, в результате чего тело Мисюса опрокинулось. Под захватом потока льда, шлем Мисюса сильно ударился о землю. Голова Мисюса врезалась так сильно, что камни с земли разлетелись в разные стороны. Странный угол образовался между его головой и плечами. В то же время фиолетово-черная кровь вытекла из маленькой трещины в шлеме. Поток льда был беспощаден, он быстро свернулся вокруг тела Мисюса. За долю секунды поток льда прочно закрепился на Мисюса. После всего лишь небольшой паузы Мисюса очнулся. Несмотря на то, что он получил сильный удар, которого достаточно, чтобы нанести внутренние повреждения и заставить его плеваться кровь, он не потерял свою боевую силу. Тело Мисюса излучало блестящий красный свет. Все знали, что Мисюса хотел использовать боевую ци, с силой Мисюса. Этого ледяного потока было явно недостаточно, чтобы ограничить его. Красный свет становился ярче. Поток льда, который ограничивал тело Мисюса, поднял голову. Он поднял молот льда высоко в воздухе и ударил по шлему Мисюса. Красный свет, излучаемый телом Мисюса, поколебался, практически исчезнув. Неважно, кто это был, или насколько крепок шлем, при встрече с таким тупым ударом, любой содрогнется. Потерпев бомбардировку ледяного молота, Мисюса почувствовал, как его разум затуманился. Не дожидаясь, пока он осознает, что происходит, последовал еще один удар молотом. Люди внимательно следили, как огромный ледяной молот, напоминающий молот кузнеца, безостановочно поднимался высоко в небо и обрушивался на голову Мисюса, как будто его череп был куском железа. Движения Мисюса замедлились. Он стоял неподвижно, как будто парализованный, позволяя ледяному молоту дальше его избиваться. Несмотря на атаки, он не показывал никакой реакции. Тем не менее, несмотря на это, Суа Цзя не хотелось останавливаться. До тех пор, пока бой не окончится, он не перестанет атаковать. Управляя потоком льда, он продолжал оборачивать его вокруг тела Мисюса. Мисюса закружило. Увидев, как ледяной поток вихрем отбросил Мисюса в воздух, Суа Цзя вдруг закрыл глаза. Когда Мисюса отделило от потока, его тело вдруг напряглось. Очевидно, решение Суа Цзя было правильным. Мисюса только притворялся побежденным. И если бы Суа Цзя решил прекратить свои атаки тогда, последствия были бы непредсказуемы. Зловеще усмехнувшись, Суа Цзя поднял руки. Поток лед начал скручиваться, как змея, что делало его похожим на питона. Накопив огромное количество энергии, поток поднялся в небо и атаковал Мисюса. Хотя Мисюса пострадал от тяжелых ран, он не полностью потерял боевую силу. Когда он отделялся от потока льда, он планировал ответные меры. Тем не менее, он не предполагал, что поток льда будет бесконтрольно вращать его тело. Все перед его глазами кружилось, почему он не мог ясно видеть, что его окружает. Глава 120. Будущий маршрут. Часть 2. Под взглядами более 10 тысяч зрителей Мисюса подлетел над сценой и пролетел еще 10 метров, прежде чем врезаться в стойку для зрителей. К счастью, зрители во времени отошли, и поэтому он разбил только стул и стол. Тем не менее, было совершенно очевидно, что он уже был выбит с арены соревнования, и в этом соревновании его победили. Покачиваясь, Мисюса, стиснув зубы, терпел боль и подавлял ее с большим трудом. До сих пор он даже не знал, что он уже проиграл. Он упрямо качал головой и с усилием искал фигуру Суа Цзя. Однако вскоре он обнаружил, что его окружает победитель конкурса между чемпионами, водный маг из первого класса, Суа Цзя. Голос главного судьи достиг ушей ошарашенного Мисюса. Он болезненно закрыл глаза. От начала и до проигрыша он был совершенно запутан. Он действительно не знал, как он проиграл. После того, как рассеялся дым, Суа Цзя на сцене поднял руки и вышел с уверенным выражением лица. Он выиграл. Он победил и достиг пика в Академии Священного Света. По правде говоря, он был всего лишь учеником первого класса. Он был всего лишь водным магом-учеником. После поражения Мисюса, соревнование между чемпионами, наконец, подошло к удовлетворительному заключению. После того, как Суа Цзя установил целый ряд рекордов, выиграл пару божественных игл, три дворянских статуса, а также тот, который он заработал себе сам, дворянство Суа Цзя выросло на 4 уровня. Таким образом, Суа Цзя перешагнул 7 ранг, стал господином 7 ранга, а также достиг 6 ранга. За один год Суа Цзя прошел 8 рангов, и из обычного человека стал господином 6 ранга. Такая скорость была беспрецедентной. Примечание. Я понятия не имею, почему он стал господином 6 ранга вместо 4. Предполагаю, что, возможно, нужно 2 повышения, чтобы продвинуться на 1 ранг. После победы в соревнованиях, имя Суа Цзя навсегда останется в летописях. В возрасте 8 лет, он не только постиг медитацию, он также узнал технику ледяной сферы, технику ледяной брони, а также оборотный замороженный газ. Это позволило ему стать первоклассным магом-практикантом. Может быть, обычные люди плохо понимали, что это означало, но Суа Цзя, который был в школе Гош, уже мог выпуститься. Ему нужен был год, чтобы полностью изучить то, что другие постигают 10 лет. Столкнувшись с таким выбором, Суа Цзя не знал, что именно он должен делать. Должен ли он продолжать посещать школу, или он должен закончить ее сейчас и стать магом-практикантом, исследовать мир и приключения для знания и опыта. Это действительно было трудное решение. Несмотря на то, что он уже выиграл чемпионат Академии, Суа Цзя знал, что он до сих пор недостаточно силен, чтобы войти в большие торговые пути. Как сказал Вэнь Ша, он сможет победить 100 человек с уровнем силы, как у Суа Цзя, в одиночку. Поразмыслив, Суа Цзя, наконец, решил выпускаться не сейчас. Тем не менее, он не собирался посещать академию каждый день. Он хотел сохранить свою идентичность в качестве ученика. Став магом-учеником, учеба не столь важна, как постижение и понимание магии. В следующем месяце Суа Цзя вошел в зону обучения за закрытыми дверями. Он хотел полностью освоить технику удара молотом, которую он узнал во время боя. Это станет метод атаки Суа Цзя в тесном диапазоне. Что касается длинных дистанций, они были сильной стороной мага. После того уединения Суа Цзя в течение недели, он наконец-то достиг небольшого успеха в освоении техники удара молотом. Между тем, год подошел к концу, Суа Цзя исполнилось 9 лет. Он покинул зону тренировок и отпраздновал Новый год со своей семьей, прежде чем снова уединился. Ни с кем не контактируя, Суа Цзя проводил каждый день в области подземных тренировок. Никто не знал, что он делает, даже когда возвращались воины огненного ветра, он не выходил к ним навстречу. Полгода прошло в мгновение ока, и согласованное время с 10 большими семьями воров, наконец, прошло. Суа Цзя вышел из зоны тренировок. Он мог игнорировать все остальное, но сделка имела большое значение. Он должен был прийти лично. Лорды 10 влиятельных воровских семей уже прибыли. Суа Цзя вошел в крошечную комнату для гостей и посмотрел на глав семей. Суа Цзя не мог не улыбнуться. Он знал наверняка, что эти ребята принесли вещи, в которых он нуждался. Увидев Суа Цзя, главы 10 великих семей повернулись. Суа Цзя спокойно сел и махнул рукой, чтобы освободить служанок. После того, как дверь закрылась, Суа Цзя улыбнулся и сказал: «Все готовы? Думаю, вы можете уже выставлять свои условия». Услышав слова Суа Цзя, главы семей нахмурились. Один из них сказал: «Господин Суа Цзя, Даже если ваш кинжал драгоценный, сравнив его со списком материалов, которые вы дали нам, мы выяснили, что стоимость этих материалов слишком высока. С этими материалами мы можем купить более 10 таких кинжалов. Сохраняя спокойствие, Суа Цзя посмотрел на главу семьи, который говорил. Конечно, Суа Цзя знал, что эти материалы могут произвести около 40 боевых доспехов сказочного ранга. Как их стоимость можно было описать одним словом? Тем не менее, Суа Цзя не планировал отступать. Глядя на 10 лордов семей, Суа Цзя сказал, «Должен признать, что эти материалы очень дорогие. Сравнив цены, вы могли бы приобрести 10 таких кинжалов за эти материалы». Услышав слова Суа Цзя, 10 лордов почувствовали облегчение. Даже если они хотели этот кинжал, вымогательство он не потерпит. Торговля была возможна, и она должна быть справедливой. Суа Цзя сказал, «Тем не менее, я хочу, чтобы каждый понял, что кинжал в моей руке, единственный в мире, нет никаких его копий. Даже если другие кинжалы для воров являются мощными, на каком основании их можно считать поразительнее, чем этот?» Услышав Суа Цзя, главы 10 великих семей помрачнели. Верно, если это был просто сказочный кинжал, их бы он не волновал. В этот решающий момент, они не могли отказаться от этого кинжала. Улыбаясь, Суа Цзя посмотрел на глав 10 семей, прежде чем продолжил. Насколько мне известно, конкурс между воровскими семьями, который проходит каждые 10 лет, вот-вот начнется. Я считаю, что с помощью этого кинжала, выиграть чемпионат не будет проблемой. Он может обеспечить каждому честь и выгоды воровской семьи номер один. Достойны ли эти материалы чести и выгоды, которую вы бы получили воровской семьи номер один?